Глава 27. «Чистить яйцо одной рукой очень неудобно», — констатировал Тимофей за завтраком, пытаясь отколупнуть от белка накрепко приставшую скорлупу. Петр Сергеевич опустил газету и удивленно посмотрел на сына поверх очков. «Готовишься, фокусники?» «Нет. Я вспомнил вчерашнего Мишу, который остался без руки, и решил попробовать, трудно ли есть одной правой». «Есть, конечно, непросто», — заметил доктор Макеев, отпивая глоток густого какао, варить который тетя Сима приладила с каждый день, прослышав про его необыкновенную полезность для детского здоровья. «Но заработать на еду с одной рукой гораздо сложнее». «Еще бы!» — Тимошка уж размышлял над этим. «У них в селе был однорукий мужик Савелий. До старости в пастухах ходил, благо кнутом можно было и одной рукой зарехватски щелкать, были б ноги резвые. А кроме пастухов куда? Да никуда. Правду сказать, их Савелий о своей судьбе не печалился, потому что ему от матери достался легкий веселый нрав. Стоит пастух, бывало, на выгоне, кнутом поигрывает, да песню орет. А ребят завидит, к себе подзовет и сунет каждому по пясточке лещинных орехов, нащипанных в дальнем лесу. «Петр Сергеевич, вас спрашивает незнакомая дама», — вошла в кухню тетя Сима. «Назвать себя отказалась, — говорит, — дело у нее конфиденциальное. Пригласи гостя в гостиную». Доктор Макеев вышел, а через несколько минут приоткрыл дверь и вызвал к себе Тимофея. «Познакомься, госпожа Мухлынина». Тимофей увидел сидящую в кресле особу средних лет, укрытую такой густой вуалью, что черты ее лица можно было разглядеть лишь благодаря солнечному расположению комнаты. Мальчик сдержанно кивнул головой. — Добрый день. — Для кого-то добрый. Дама всхлипнула и поднесла глазам кружевной платок. — А для меня? — Очень волнующий. Она сверкнула перстнями на пальцах и чуть приподняла вуаль. «Да, — Да-да, именно у этого мальчика я видела пуговицу своего незабвенного мужа. От такого сногсшибательного известия у Тимки округлились глаза. Какая удача! Он по всему городу мечется в розысках наследника медной пуговки, а наследник, точнее наследница, явилась собственной персоной, словно по мановению волшебной палочки. Дама расценила его молчание как приглашение к объяснению. «Прошу вас присесть, господа, хотя я не обременю вас длинным повествованием». Госпожа Мухлынина подождала, пока Петр Сергеевич Тимофей устроится на диване, и, не торопясь, начала говорить красивым низким голосом. — Мой дорогой муж, — она чуть запнулась, — Поликарп Поликарпыч, на третьем году нашего супружества должен был поехать во Францию по делам. Я своими руками собрала ему саквояж и положила туда его любимый сюртук с медными пуговицами. Дама всхлипнула, приложила руку к сердцу. Больше я своего супруга живым не видела. Во Франции его похитили жестокие разбойники Карбонарии и предали смерть. С тех пор я безутешна. И вот вообразите мое изумление, когда третьего дня я вижу в галантерейном магазине в руках у юноши пуговицу исчезнувшего господина Мухлынина. Я едва не лишилась чувств. Это было совершенно невероятно. Мадам резко снулась высокой прической подголовника кресла, и Тимоша испугался, что она сейчас готова упасть в обморок. Дама собралась силами и зарыдала, умоляюще протягивая к Макеевым раскрытые ладони. — Умоляю, верните мне мое наследство. — Конечно, мы отдадим вам вашу пуговку. Это удача, что нашелся законный наследник, — обрадовался Тимофей. Ему захотелось немедленно успокоить плачущую вдову и вложить ей в руку частичку последнего привета от любимого человека. Тимкур собрался побежать за пуговицей, но Петр Сергеевич предостерегающим жестом остановил его. — Госпожа Мухлынина, — посмотрел он на женщину, — надеюсь, поймете меня правильно. Но дело наследства весьма щепетильное, поэтому я вынужден потребовать вас доказательств того, что эта пуговица принадлежала именно вашему мужу и никому другому. Тимошке стало неловко отказать такой милой и несчастной даме. Он же хотел прошептать на ухо Петру Сергеевичу, что он не прав, подвергая сомнению ее историю, достаточно только взглянуть на убитую горем вдовицу. Но решил повременить. Папа лучше знает, что делать. — Милостивый государь! — даму подбросила вверх к напружине. — Вы поступаете низко, лишая меня последнего утешения. Она подошла вплотную к Петру Сергеевичу, в то же время не выпуская Тимошу из поля зрения. — Умоляю! Доктор Макеев был непреклонен. — Мы разделяем ваше горе, мадам. Но, тем не менее, просим свидетельств. Дама выпрямилась во весь рост, оказавшись чуть не на полголовы выше Петра Сергеевича. — Продайте мне пуговицу! — внезапно предложила она деловым тоном. — Я заплачу вам за нее хорошие деньги. — Ну, увы, эта вещь не продается. Оставим условности, доктор. За последние несколько дней я навела справки о вашей семье и знаю, что вы далеко не богаты. Почему бы вам не воспользоваться моим коммерческим предложением? — Сударыня, пуговица не продается. Будет отдана лишь тому человеку, который сумеет доказать свое право на нее. Более этого я ничего не имею вам сказать. Прощайте, госпожа Мухлынина. Пренебрегая правилами хорошего тона, дама презрительно хмыкнула и гордо покинула помещение, бросив на прощание, что ее предложение остается в силе. Когда за визитершей закрылась входная дверь, Петр Сергеевич с Тимофеем выразительно посмотрели друг на друга. — Хотел бы я знать, кому в действительности принадлежала пуговица и в чем ее ценность, — задумчиво произнес доктор Макеев. Бесспорно лишь то, что мадам Мухлынина не имеет к ней никакого отношения. — Но очень хочет заполучить, — докончил фразу отца Тимуша. — Знаешь что, Тима, чутье мне подсказывает, что эта дама не последний охотник за таинственным наследством. — Жаль, что мы не знаем адреса Досифеи Никандровны, — пожалел Тимофей. — Мы могли бы написать ей, просить совета. Отец с сомнением покачал головой. — Думаю, она сознательно скрыла от тебя имя наследника. — А может быть, просто хотела пошутить? — сказал Тимка. — Ты не представляешь, какая она шутница? — Время покажет, — подвел итог Петр Сергеевич. — А сейчас мы должны быть крайне осторожны. Для поездки в лазарет был вызван экипаж. Начинал накрапывать дождик, и тетя Сима заставила Тимошку взять с собой большой черный зонт, купленный недавно в гостином дворе. Паренек сидел рядом с отцом, держа в кармане руку с зажатой в кулаке драгоценной пуговицей. Он думал о том, чего хотела Досифея Никандровна, оставляя ему такое странное указание. И еще о том, что ее поручение надо выполнить любой ценой.